12. Средневековая Европа. От раздробленности к централизации. В феодальном обществе роль внеэкономического принуждения определила важную особенность феодализма. Соединение собственности с политической властью, военной, финансовой, административной, судебной. Особенности феодальной земельной собственности длительное время определяли иерархическую структуру феодального общества. Верховным собственником земли являлся король, который раздавал за службу землю своим подданным, вассалам, а те, в свою очередь, выделяли земельные наделы своим вассалам. Система взаимоотношений была такова, что часто король не мог вмешиваться в дела между его собственным вассалом и его подчиненными. Так, например, во Франции действовало правило «вассал моего вассала не мой вассал». Власть феодала была неограниченной, он имел право судить, собирать налоги, объявлять войну другим феодалам и заключать с ними мир. Такие широкие полномочия феодала способствовали ослаблению королевской власти и распаду европейских государств, феодальная раздробленность. Для согласования интересов сословий внутри сословий, между сословиями и королями создавались представительные органы. В испанские кортесы, английский парламент, немецкий рейхстаг, шведский рикстаг, да и в русский земский собор входили представители дворянства, духовенства и горожан. Крестьяне допускались в исключительных случаях. Такую форму монархии называют сословно-представительной. В XV веке в Западной Европе началось преодоление феодальной раздробленности, шло постепенное укрепление феодальных монархий и складывание национальных государств. Политическое объединение стало фактом в Англии, Франции, Испанском королевстве, а также в Дании, Норвегии, Швеции, Польше, Чехии и в Московском государстве. Раздробленной оставалась Италия, где процессу объединения препятствовали папы. Причинами перехода от феодальной раздробленности к централизованным государствам были вытеснение натурального хозяйства товарно-денежным хозяйством, развитие экономических связей между разными частями страны, рост городов и городского населения. Королей в деле централизации страны поддерживали ремесленники и купцы. Они были заинтересованы в безопасности торговых путей, отмене поборов на границах феодальных владений, в прекращении междоусобных войн. Поддерживало королей и большинство мелких феодалов, которые рассчитывали найти в сильной центральной власти защиту от своеволия сеньоров, стремились укрепить свои права на владение. Почти все централизованные государства были национальными, их население принадлежало к одной народности. В период Средневековья происходят зарождение и формирование современных наций – французов, немцев, англичан, испанцев, итальянцев, чехов, поляков, болгар, русских, сербов и так далее. Но существовало в Европе и огромное многонациональное государство – Священная Римская империя, Германия. В этой империи объединение территорий под единой централизованной властью так и не произошло. В Германии сложилась система территориальных княжеств. Император не имел реальной власти над страной. Здесь не было единого законодательства, центрального аппарата управления, единой системы государственных налогов и так далее. В централизованном государстве формировалась новая политическая структура. Страной управлял король. Он опирался на Королевский совет, состоявший из представителей знати. Королевский совет обычно занимался финансовыми, сбор налогов и судебными делами. Государство делилось на административные территории, которыми управляли не местные феодалы, а служащие короля.